утро четвертого дня беды. Ощущение такое, словно я всю ночь сидел под колоколом. Слыхал, что колокольный звон обеззараживает местность вокруг, убивая микробов. Не мудрено, я хоть и крупнее, чем микробы, но чуть жив. Саша по-прежнему спит. Он совершенно мокрый от пота, что еще больше меня тревожит. Дарья молча открывает глаза. Как только я начинаю шевелиться, бдит. Хотя, если случится худшее, Саша тогда все равно из спальника вылезти не сможет. Заглядывает Николаич. Оказывается, в крепости нововведение. В 9:00 теперь каждое утро собираются все начальники служб и докладывают об изменениях за сутки. Своего рода пятиминутка перед рабочим днем. Разумно, ничего не скажешь. Все получают информацию о делах в целом, чувствуют себя единым коллективом и прикидывают совместно, что дальше делать. Разумно. Соответственно, мы пойдем туда вместе. Нач разведки и нач медслужбы. Только вот зубы почистим. Кстати, с царского плеча комендант еще утром чаем угощает, чтоб все окончательно проснулись, с печеньем. Спрашиваю, насчет разгрузок выдадут ли? Николаич обещает сегодня с этим разобраться. За окном гулко бахает выстрел. Тут же второй. И многоголосый виск и крик. Старшой за шкирку держит меня, отскакивая в дверь, и аккуратно выглядывает в окошко, соблюдая все правила маскировки. Еще выстрел. Третий, считает слух Николаич. И тут же четвертый. Словно в ответ сыплется несколько коротких очередей из ППС. «Пятый! За мной!» И выпрыгивает за дверь. Кидаюсь следом. Площадь перед собором пуста. Валяется два тела. Одно еще шевелится, другое неподвижно. Николаич галопом по прямой несется к крайнему. Я за ним следом. Подхватываем тело под руки. Молоденькая девчонка. Легкая, худенькая. «К стене собора!» – командует Николаич. «Бежим туда. Когда добегаем, откуда-то сверху грохает новый выстрел». «Сука какая-то с колокольни лупит из лебеля!» И действительно, сверху с колокольни вперемешку с выстрелами доносится матерщина и кусок каких-то псалмов. Причем язык знакомый, но не русский. На украинский похож, но не совсем бы украинский. Смотрю, что с девчонкой. Из правого бока, где куртка разорвана выходным отверстием, сочится густо кровь, темная, с явным запахом желчи. Девчонка странно сипит и похрапывает, глаза закатились так, что видны только белки. Изо рта и носа пузырится кровь. Очень все плохо. Темная кровь с запахом желчи. Прострелена печень. Сипение пузырящейся кровь изо рта. Прострелена легкая. Но где входное-то отверстие? Николаич стягивает к себе капюшон девичьей куртки. В районе левой ключицы торчит колючками бело-розовый драный синтепон. Все. Никелевая французская пуля пробила девочке грудную клетку по диагонали сверху вниз. От левой ключицы до печени справа. Разодрав и перемешав и контузив все, что там есть, легкие, средостения, сосуды, нервы, и разодрав печень на выходе. Как девочка еще жива, непонятно. И делать тут нечего. Даже если бы военно-медицинская академия не погибала в первый же день, туда ломанул за помощью чуть ли не 200 укушенных во время кошмара на Фабиане. И потом такое творилось, что подумать страшно. То и там вряд ли смог бы спасти при такой ране. Девочка не ранена, а убита. И тут я ничего не могу сделать. Словно услышав мои мысли, хрупкое тельце у нас на руках обмякает, обвисает и словно становится тяжелее. В промежности под потертыми джинсами расползается мокрое пятно. Умерла, сфинктеры расслабились. Николай скрипит зубами и рычит. «А ну-ка взяли! Сейчас мы этой суке в миндель торпедку!» Подхватывает теплый труп на руки и вдоль стены бежим к углу собора. «Николаич, она сейчас обращаться станет!» Старшой мотает головой, дескать, не мешай. Грохает сверху еще один выстрел, и мы бежим из-за угла к дверям в собор. Следующий выстрел раздается, когда мы заскакиваем внутрь. Набившиеся в собор беженцы освободили 10 метров пустого пространства. Трое мужиков выламывают дверь на колокольню. Когда мы появляемся, они как раз ее выносят и опасливо собираются лезть вовнутрь. «Дорогу!» – рычит Николаич. И рычит так выразительно, что перед ним расступаются. Проскакиваем в дверь, немного поднимаемся по лесенке, и Николаич аккуратно опускает девочку на ступеньки. Кивает мне. Скатываемся обратно, пока тот стрелок с колокольни не обратил на наш шум внимания. Прикрываем за собой дверь. Старшой прикладывает к губам палец. Тихо. Мужики вроде сообразили, что он задумал. Отходит от двери, и один из них наставляет на дверь короткий французский карабин. Кто-то из беженок начинает подвывать, но слышно, что соседки заткнули ей рот. В тишине особенно хорошо слышна странная смесь из матерщины и псалмов сверху. Мы с Николаичем встаем во входной тамбур. Аккуратно выглядываем. Очень бы не хотелось, что кто-нибудь нервный влепил по нам очередь. Даже и не попадет, в осколками толстенных стекол нас порежет сильно. Несколько человек лупят с разных точек по колокольне. Сверху сыплются кусочки штукатурки и сеют пылью. Псалмовец огрызается. Когда я уже понимаю, что наш хитрый план не удался, об булыжнике площади с грохотом брякается лебелевский карабин. А наверху псалмы сменяются яростным ревом. Ярость и ужас. А потом рядом с карабином, издав при падении мерзкий хрясь, падают два тела. Николаевич велит троим мужикам проверить колокольню, но не особо высовываться, а то кто-нибудь сгоряча может влепить. Мы подходим к телам. Подбираю карабин. Надо же, не сломался. Старшой стоит над телами. Девочка добралась до своего обидчика, и он в ужасе выпрыгнул из окна колокольни, вместе вцепившись обращенной. Так головами и воткнулись. Контрольное упокоение не нужно. Сбегается народ. Скоро вокруг пары мертвецов собирается густая толпа, перешептываются. Прибывший комендантский патруль Михайловцев начинает публику разгонять. А мы идем в здание главной гауптвахты. Вот никогда не мог понять, как это так место, куда сажают провинившихся военнослужащих, и главная вахта. А у нас так еще и дважды главная вахта. Чушь какая-то в голову лезет. На душе погано. Пятиминутка начинается с опозданием. Минут на 20. Наконец все в сборе. Настроение у всех из-за ЧП подавленное. Чай, правда, разносит. Не такой крутой, как в Кронштадте, но неплохой. И с крекерами. Вспоминая, что куча простого народа в крепости сейчас грызет те самые неразгрызаемые галеты. Потом, почему-то вспоминая о булочках, которые, по версии наших дебилов, правдолюбов, возили Жданову из Москвы в блокадный Ленинград. Усмехаюсь про себя. Как ни крути, а начальство жрет слаще. Правда, сейчас куча идиотов жует старую брехню, еще гебелевского разлива, что где в Германии армия все, и рядовые генералы питались из одного котла и пайки, и у них были одинаковые. Ага, мне это особенно забавно слушать, после практики в Германии. Пришлось поработать с немецкими ветеранами войны, в плане обмена опытом. Когда профессор представил меня первому из этих пенсионеров, я думал, что он примется меня палкой лупить, как доктор из России. Тем более, что у ветерана не хватало куска лобной кости, и вся физиономия была сшита лоскутами. Но мне немец обрадовался как родному. Он был тяжело ранен на Курской дуге. Попал к советским медикам, и они его спасли. Понарассказывали мне тогда немцы-пенсионеры, а равенства в Германии много. А недавно еще и попалась информация о Сталинграде. Наши там были очень удивлены, что в армии, подсыхавшей с голоду, и в которой каннибализм был нередким делом, наши нашли много продовольственных складов с деликатесными харчами. К слову, от голода никто из старших офицеров и генералов в армии не помер. Начинается слушание с меня. Докладываю, что организован круглосуточный медицинский пункт. Вчера приняли в общей сложности 320 пациентов. Все выявленные беременные числом 4 и больные 17 человек отправлены в Кронштадт, который у нас будет принимать всю серьезную патологию. Потом попросил оказывать содействие медсестричкам в плане соблюдения чистоты. Николаевич поведал о новом методе охоты на мертвеца, о странной реакции зомби на огонь и о том, что полагается сегодня зачистить зоопарк. Павел Ильич вкратце рассказал, что сейчас у нас на территории заповедника находится 3065 человек. С момента начала эвакуации водой отправлено в Кронштадт 1998. В основном женщины, дети и в бесполезных условиях крепости люди. Пришло же новых, 622. Поток беженцев иссякает. По рассказам в домах еще остались много людей, но выйти не получается. Улицы уже запружены зомби, да и практически в каждом подъезде они уже. С продовольствием в крепости уже стало полегче. Медведи помогли изрядно. К слову, сегодня весь день будут варить бульон из субпродуктов и костей медвежьих в кухне-ванне, так что желающие могут подтягиваться. Кроме того, удалось заложить продукты на складирование к моменту ледохода и сложности с доставкой по воде. Неприметный майор очень коротко сказал, что сегодня охлащенный пулемет Горюнова будут опробовать после реставрации. Если реставрация окажется успешной, в тот же процесс запустят 4 ручных пулемета Дегтярева. После выступил Михайлов. В плане комендантской службы все обстоит в целом благополучно. Умерло в карантине 7 человек. Всего задержано 22, но вполне удается соблюсти чистоту. Но совместными усилиями надеется справиться. Было 2 драки, одна поножовщина без жертв. Сегодня с утра был ЧП. Один из гарнизона, по неясным пока причинам, открыл огонь с колокольни Петропавловского собора – выстрелив всего 18 раз. Убиты им 2 человека, беженцы из девочек и сотрудник музея, занимавшийся в тот момент размещением очередной группы беженцев. Сотрудник комендантской службы легко ранен в руку в перестрелке. Сумасшедший стрелок ликвидирован охотничьей командой, подбросившей ему на колокольню, начавшую оборачиваться его же жертву. Все несколько удивляются такому способу расправы. Седовласый мэтр вякает что-то на тему бессудной расправы и неуважения к мертвым. Но никто не воспринимает всерьез. Вероятно, его держат на манер предмета. А он ждет, когда ситуация устаканится, заявить о своих правах, как относившегося к руководству ранее, и достойно поруководившему всем, что тут приходилось во время беды. Такие страшно любят писать мемуары, в которых поливают сладострастно дерьмом все и всех, кроме себя великого. Надо бы и отсюда его турнуть. Совесть нации новоявленная. Начарт встает тяжело. Его человек устроил какой-то тарарам, что стыдно людям в глаза глядеть. Такая ситуация, с которой знаком любой, вроде и не виноват, а виноват. Про ЧП могу сказать, что вероятнее всего человек с ума сошел. Другого объяснения не имею. С убитым он знаком не был. «А я вас предупреждал», – тихо говорит майор. «Да, предупреждали. Я собирался с ним поговорить, но не успел. Но в плане того, что он надежен, потому что хохол, и тогда не согласился бы сейчас. Какой он к черту хохол?» Охрименко переводит дух. «Вот я хохол. И мои предки оселедцы носили. А этот сукин сын – гуцул. У них такой прически сроду не было». «Я не это имел в виду. И вас хохлом назвать не буду, потому что вы украинец. А этот выкидыш с колокольни из протоукров. Это интересно. Где это он стрелять так научился? Грамотно все сделал. По военному билету он шофер из стройбата. Да ладно, ну хохол и хохол. Вот отращу себя, селедец. Дело не в этом. Ну что мне сказать, и стыдно, и горько. Сроду у меня такого подчиненного не вытворяли. А тут на старости лет. В общем, прошу меня простить. Вас никто и не винит. Случайные люди. Никакой проверки провести не получается. Сгребаем всех, кого можем. Но все-таки основная часть проверенные люди. Сейчас совместный гарнизон крепости и Кронверка состоит из артиллерийской группы в 8 человек, пулеметной команды при 2 станковых пулеметах, взвода автоматчиков и 2 взводов стрелков. Территорию контролируем. Отдельное спасибо команде саперов. Помощь своевременна и очень ценна. Сегодняшнее ЧП разберем внутри коллектива. Охрименко тяжело садится. Видно, что переживает сильно. Порядочный человек, значит. Наступает очередь военмор-представителя Званцева. Николай шепотом вспоминает, что была такая должность раньше. Замком по морде. Заместитель командира по морским делам. Те, кто рядом и слышали, посмеиваются. Тот подтянут, четок и звонок. Эвакуировано водой 2207 человек. Только что треска с новой партии отошла. Доставлено в крепость водой 26 тонн груза, стройматериалы и продовольствие. 10 тонн продовольствия доставлено в расчете на перерыв снабжения по воде. Сегодня прибудут катера поддержки. Ожидается поставка оружия и боеприпасов. Также он сегодня же сообщит в базу новые сведения о поведении зомби. Завтра предполагается операция по деблокированию запертых в Адмиралтействе курсантов. Сегодня он просит у командования крепости откомандировать охотничью команду на один день в Кронштадт для выполнения важной миссии. «И почему мне не радостно?» – также шепотом спрашивает меня Николаич. «Потому что ничего радостного нас там не ждет. Вряд ли нас зовут Фазанов стреляет», – также тихо отвечаю ему я. Пока все слушают седого флегматичного сапера, оказывается, кроме люфт-клозета имени Генриха с Германом, его команда развернула будки над канализационными люками. И в целом на кучу народа хватает сидячих мест. Усилена защита на флангах крепости. Сделаны предмостные укрепления и 2 помоста для снайперов. Пока не удалось полностью обеспечить защиту бензоколонки, потому что пришлось заняться производством разборных заграждений к завтрашней операции Адмиралтейства. В черне укрепления готовы, на день работы еще осталось, заканчивает комендант. Просит всех усилить бдительность, чтобы не было повторов сегодняшнего ЧП. Просит Николаевич выполнить просьбу базы. Просит остаться сапера. Просит остаться на чарта. Всем спасибо, все свободны. Отдаю Охрименко карабин. Мрачно забирает его и ставит к окну. Выкатываемся со Званцевым. «И что такого сладкого для нас припасли?» Ядовито интересуется Николаевич. «Такую работу, которую не хотелось бы давать своим?» Подхватываю я. Званцев смотрит на нас удивленно. «А что вы хотели от вышестоящего командования? Конечно, грязную, тупую и выматывающую работу». И скажите спасибо, что она не бессмысленна и не бесполезна, как обычно бывает. А, ну тогда все в порядке, а то мы уж испугались. Раз вы все понимаете, давайте где-нибудь поговорим с вашими людьми. Где же еще говорить, как не в салоне, тем более время завтрака. Званцев приятно удивлен тем, что у нас его поют чаем и угощают сыром, вареным в шелухе яйцами и даже пиццей. Булка тоже разогрета и потому кажется свежеиспеченной. Дошло и до нее дело, а на первом этаже как раз микроволновка. Я успеваю заскочить к Саше. Странно дрыхнет без задних ног. Температура спала. И в общем впечатление больного не производит. Ничего не понимаю. Правда, потливость видна невооруженным глазом. Но это не то, что я видел у Сан Саныча. Пока завтракаем, о делах не говорим. После завтрака традиционно уже все отдыхают, сидя на спине, чтоб кусочки улеглись. Так лежа и собираются слушать боевую задачу, что для морского строевого офицера невероятно. А когда после завтрака Званцев пытается встать и вроде как на разводе зачитать боевую задачу, то стать ему не дают. И говорить ему приходится в позе отдыхающего римлина, полулежа. Это его смущает. И он бурчит что-то про Адалиску из гарема. Ситуация такая. Вчера ваши расписные и впрямь устроили праздник непослушания на барже. Занялись грабежом, одну даму порезали и чуть не поимели пару девочек. Остальные женщины оказались неробкого десятка и девочек отбили. При прибытии на место этих блатных встретил усиленный патруль. Судя по глубинной кротости Змеева, вы расписных там и расстреляли. Так точно. Они с дуру оказали сопротивление. Потом стали качать права, звать адвокатов и прокуроров. В ходе оказания сопротивления пытались порезать ножом одного из патрулей. И что вы прикажете с такими делать? И потом, после того, как их угомонили, ну ни у кого не было желания вести их в больницу. Чтобы они не обратились, их пристрелили. В головы. К слову, большая часть эвакуированных встретила это с одобрением. Успокаивали, надо полагать, тоже автоматным огнем. И им тоже. Расписные совершенно растерялись. Они ожидали, что мы с ними будем миндальничать, как в мирное время. А уже поздно было. В итоге одного самого борзого установили на перекрестке в виде дорожного указателя с табличкой на расписном торсе. За уголовщину расстрел. Остальные валяются неподалеку. И к ним активно идут мертвецы. Как и докладывал врач Кабанова. Штаб выделил два грузовика. И их усилили и защитили дополнительно. В кунгах сделаны амбразуры. Задача – привязать к грузовикам свежее мясо и проехать по наиболее пораженным мертвецами кварталам. То есть тупой отстрел зомби? Так точно. Только это вовсе не отстрел. А для наших военнослужащих это не зомби, а соседи и родственники. Еще в состоянии боя они могут по ним стрелять. А здесь надо проводить именно отстрел. Чистить город. Потому психологически это будет очень трудно. А возможностей для психов у нас больше. Представьте такого же сумасшедшего, как стрелок с колокольни, только не с карабином, а с пушкой. Или на складе торпед и мин. А мы, значит, железные. И потом к нам будут предъявы всяких морально нестойких матросов, чтобы их в мамочку порешили. А гордые морские офицеры будут брезговать с нами срать в одном поле. Это личная просьба коменданта Змеева, поддержанная всем штабом и лично мной. Если найдутся чересчур щепетильные придурки, то единицы. Большая часть будет благодарна за помощь. А те, кто пытался разбудить в своих родственниках мертвеца родственные чувства, уже в основной массе погибли. Говоря проще, это такая команда имени Дирлевангера для зачистки мирного населения. Нет, уголовники Дирлевангера ликвидировали живых женщин и детей. Это преступление воинское, а общепризнанное. И в общем немцы их стеснялись. А мертвецов придется вышибать всем нам. Но легче это делать, стреляя по лично незнакомым мертвецам. Мы так потратим несколько тысяч патронов. Разумеется, работать будете с нашим обеспечением. При выполнении задачи получите снаряжение и оружие выше классом, чем то, что у вас сейчас есть. Кроме того, в ходе чистки отрабатывайте ряд вопросов, связанных с поведением мертвецов. Ну что скажете, ландснехты и дикие гуси? Че тут говорить, рассудительно отзывается Андрей. Надо помогать. Остальные соглашаются. Николаевич распоряжается всем взять на работу ППСы. Укладываю свою вторую рыжую ТКБ, приблуду к первой, тоже же рыжей. Не любит Николаевич универсальность. Впрочем-то, почему мы не берем в этот раз ППС, мне непонятно. Что СКС Николаевича, что мой ТКБ, что оружие Андрея Ильяса. Рассчитано на полевой бой. Когда глубоко наплевать, куда и как полетит пуля, лишь бы зацепила врага в любое место тела. Винтовочные автоматные пули наделают дел. ТКБ имеет дальность боя под километр. Убойность из пули и калаша, а ТКБ тот же калаш со своими параметрами, такова, что у нас под Питером случайный выстрел часового в эшелоне за 1,5 километра завалил садового на участке, наповал, без хлипа. Судмедэксперт была удивлена, когда умерший от инфаркта инженер показал ей дырочку в сердце и пульку с нарезами. На коже-то вошедшая на излете пуля оставила только такую маленькую ранку, что все ее приняли за комариный расчес или ссадинку, каких много у садоводов в разгар работы. Потому, полагаю, на такую охоту в жилых кварталах, где совершенно точно есть и живые люди, Николаевич обязал группу взять оружие в разы слабее, то есть ППС. И целиться из кунга удобнее, ППС длиннее ТКБ. И пуля далеко не улетит, уж тем более не прошибет стенку или окна в 900 метров. Но нам поставлена задача приманивать зомби на себя, поближе к кунгу. Тут дистанция детская будет, да и отдача у ППС из-за компенсатора куда жиже, что тоже немаловажно. Если есть возможность, то лучше подбирать оружие под задачу. Получаю в лапы вороненый ППС 43. Легкий, прикладистый, смазку с него уже сняли в основном. Впрочем, вижу, что Ильяс в придачу к ППС все же взял одну снайперку, заботливо укутав ее в непромокаемую ткань. Некоторое время набиваем магазины. Решено взять по 6 снаряженных. Слыхал, что лучше набивать не по все 35 патронов рожок, а поменьше, чтобы сберечь пружину. Но Николаевич машет рукой, и рожки набиваем под завязку. Встречаемся с МЧСниками, как с родными. Печень белого медведя оказалась сладковатой. По причине мизерных кусочков толком не распробовали. А медвежатина понравилась. Потушили ее самым мощным образом из-за опасения всяких там паразитов. Но и в ходе еды в готовке мяса оказалось чистым. Ну да в засаде же ветеринары смотрели. Николаевичу вручили такую же рацию, как у них. Действующую и рабочую. Вроде как приняли нас в свою стаю. Про нашу зачистку сегодня знают. И очень надеются, что им перепадет от щедрот пяток другой стволов. Те стволы, которые получили от нас, уже опробовали. К базе МЧС подваливали и зомби, и какие-то лихие люди. Зомби положили, лихих людей, не ожидавших автоматического огня, отогнали. От ППШ ребята в восторге. Поливальная машина в миниатюре, просто одноствольный миниган какой-то. От участия в предстоящей резне мягко отговариваются тем, что их дело возить, доставлять и спасать. Ну, в общем, да. Из больницы позвонили, больных или беременных доставили мигом. К слову, впору себя хвалить, с диагнозами. В общем, все оказались верными. Правда, один из диабетиков оказался симулянтом, но это уж никуда не денешься. Вынужден брать слова пациентов на веру, когда ни документов, ни лаборатории. В Кронштадте прямо на пирсе стоит два газона с кунгами. Окно и лобовое стекло защищены какой-то знакомой блестящей решеткой. Точно, это же тележки из супермаркета, только их разобрали. Так с виду выглядит прочно. На одном из кунгов грубо привинчен колокол репродуктора. Проводок тянется в кабину. Встречает нас молодой коренастый старшина. Представляемся друг другу. Старшина поедет водителем головной машины и будет говорить в репродуктор в том плане, что живым жителям обозначит свое присутствие, вывешенное в окно яркими тряпками, световыми сигналами и телефонными звонками по номерам таким-то и таким-то. А сейчас производится зачистка территории от зомби, и потому живым к машинам не приближаться. В каждом кунге оборудовано место для стрельбы в 4 направлениях. Правда, амбразуры пробиты грубо и наспех прямо в стенках кунгов. Есть и неприятное. По ящику ППШ-41 и по 3 цинка, соответственно, патронов. Ну да мы с собой взяли ППСы и тоже патронами запаслись. Взяв с собой по 6 рожков каждый. Николаевич распределяет экипаж. Меня, Андрея, Серегу в машине к старшине. Он, Володя, Ильяс и Демидов, его сегодня решили взять в дело набивальщиком рожков, во второй машине. Там шофером какой-то молчаливый штатский. Инструктаж простой. Едем колонной. Из амбразур, направленных в сторону другой машины, не стрелять. Стараться не попадать по окнам домов, все-таки смотреть, по кому стреляешь. Лучше погоди, чем подстрелить кого-то из местных живых, но обезумевших. Очередями лупить нежелательно. Патроны все ж не казенные. Аккуратненько. Короче говоря, отрабатываем стрельбу одиночными. Результат считаем. Прогуливаемся пешком до перекрестка. У Макаровской улицы лежат в ряд 4 наших расписных. 5-й то ли насажен, то ли примотан к железному штырю. Толстой проволокой ненавязчиво ему придали достойную позу. С высоко поднятой головой, широко открытым кривым ртом, в правой руке показывающий на плакатик на груди. Впечатляет. Илья замечает название канала, ухмыляется. «Эй, док, Петровский это кто?» «Канал Петровского дока. Это не в честь медика назван. Док это сооружение такое. Корабли ремонтировать». покупается на Ильясовское дурковаляне старшина. Андрей тем временем стреляет. Вокруг уголовника уже лежит с десяток упокойных. К ним еще один добавился. Молодой парень в синей куртке с оторванным рукавом. «Не отвлекаемся, работаем», — прикрывает Николаевич. Словно спохватившись, приматываем приманку за ноги к буксирным крюкам грузовиков. Рассаживаемся, трогаемся. Следующие 9 часов занимаемся нудной, тупой и шумной работой. Мы колесим сначала до Макарьевского до упора, останавливаясь через каждые 50 метров. Во время остановок мы отстреливаем идущие на запах свежатины организмы. Старшина долдонит свои тексты. Зомби мало, тут вообще военные уже работали раньше. Доехав до упора, разворачиваемся, возвращаемся к обводному каналу и потом колесим по Петровской, Ильяминово, Мануильского. Тут зомби идут гуще. Выстрелы в коробке Кунга звучат рисковато. Да и порохом вонять начинает все ощутимее. Приходится затыкать уши ваты, но это не шибко помогает. Меняем уже по третьему рожку. Поворот на интернациональную. Здесь к зомби присоединяется колоритная струя мертвецов в белых халатах, зеленых реанимационных костюмах, в пижамах. Тот самый многострадальный госпиталь. Они идут и идут. Словно в тупой компьютерной игре. Разного пола, разного телосложения. По-разному одетые молодые и старые. Но до одурения одинаковой походкой. Словно одна и та же моделька, одна и та же программка, но скины разные. Мы не знаем никого из продвигающихся к мясу, и потому для нас они однообразны совершенно. Но я на миг представляю на моем месте кого-нибудь из местных жителей, который в этих одинаковых фигурах узнал бы своих приятелей, соседей, родичей, и должен был бы их класть, не дрогнувшей рукой. Они для меня всего-то лишь незнакомые соотечественники, которым не повезло и которые сделают все, чтобы не повезло и мне тоже. Добираемся до улицы Восстания. Она идет по всему северному побережью Кронштадта. Длинная, как бесконечность. И также бесконечно вереницы и кучки покойников, бредущих в ловушку. Наконец поворот. Улица Зосимова. Потом начинаем крутиться по кварталам. Красивый город Кронштадт. Совершенно неожиданно стукает в голову. Отстрелял 6 рожков. У остальных то же самое. Связываемся со старшиной. Через несколько минут стоим у того самого уголовника с плакатом. Тут открытое пространство. Рядом маячит патруль. Но осторожный Андрей предлагает все же проехать на пирс, а нам размять ноги, пока это можно. Следующие 15 минут проветриваем кунги, а то уже дышать тяжело. Набиваем рожки, приводим себя в порядок. Все в достаточной степени угнетены. Один свин домашний в восторге и рад до невероятия такому приключению. Впрочем, оказывается, его вчера повысили в звание «кот-рыболов» за подвиги во время сбора глушеной рыбы. Его все приводит в восторг. А несколько сияющих желтой латунью и розовой медью патрончиков он припрятал в карман. Мы посмеиваемся. Завтра патрики уже окислятся и потускнеют. Ну пусть порадуются пока. Через это проходил каждый, кто впервые держал в руке сияющий, словно золотой патрон, консервированную мощь и смерть в таком сверкающем виде. Прикидываем, сколько упокоили мертвецов. Оказывается, 3411. Надо продолжать. К вечеру мы совсем одурелые. Башка гудит. Ноги устали и руки тоже. Мы еще несколько раз останавливались на проветривание и выгребание гильз. На то, чтобы перевести дух. Когда крутились вокруг 36-й больницы, я отпросился навестить своих коллег и глянуть на больных. Николаевич дал на все про все 15 минут. С трудом успел. Звали отобедать, но я не хотел терять ритм, да и кусок в горло бы не полез. Только что успел задать им дурацкий вопрос, навеянный еще с происшествиями с Сашей. Получается, что укушенный зомби в конечность человек обречен. Но ведь можно тут же жгутом остановить кровообращение и ампутировать конечность выше места укуса. Также интересно, можно ли добиться эффекта прижиганием ранки тут же. Может, есть резон провести эксперименты. Вон тех же уголовников расстреляли. А могли бы и пригодиться, если бы дали согласие в обмен на сохранение жизни после удачной ампутации. Коллеги задумались. Но, по-моему, на меня посмотрели косо. Как на Менгеле. А черт с ним, я сегодня не так, как Дирлевангер. Прощаюсь и возвращаюсь в Кунг. Говорю об этом Николаевичу. Ухмыляется. Ишь, врачи-убийцы. Но я вижу, что он задумался. И мне кажется, что он думает на предложенную тему, идя в свою машину. К вечеру машины становятся точно как душегубки. Даже Андрей с Ильясом стали мазать. По подсчетам получается, что мы свалили сегодня 5889 зомби. Проехали практически по всему городу. И заметно зомби видим меньше. Тех, кого видим, кладем. Андрей и Илья спокойно работают на дистанциях до 200 метров. Я так далеко не стреляю. Жду подошедших поближе. их тоже хватало. Правда, старшина возил нас там, где моряки не особенно-то постарались, руки не дошли. По дороге заезжаем в штаб, но часовые передают нам под расписку ручной пулемет Калашникова и деревянный с винтовочными патронами к тем 8 ППШ. Не шибко щедро за день каторжной и как-то палаческой по ощущениям работы. Оставляем Змееву рапорт. Дежурный оперативный спрашивает, сколько упокоили, показываем цифру. Очень сильно удивляется, признается, что ожидал в половину меньшего результата. Николаевич подписывает к рапорту просьбу забрать завтра катерниками этих уголовников. Могут пригодиться для отвлечения внимания в ходе десантной операции. Сидя в безопасности рвущихся к приманке гробить, как-то так себе, не камильфо. Но завтра, может, это кому-то жизнь спасет. И в городе не должно быть мертвяков. На кладбище они должны быть. Тем более, что кладбище тут занимает мало не треть острова. Есть место.